Царапина. Осмысление одного из миров. Покажем на одном примере, как в поэме Гомера тесно переплетаются между собой привычное и неведомое, как формируются общие правила общественной жизни богов в тот самый момент, когда один из бессмертных отрекается от нее. Однажды, совершенно неожиданно для всех, Афродита, охваченная материнской тревогой за Энея, смертного воина, вмешалась в схватку. Она пришла на помощь родному сыну, взяла его на руки и прикрыла полой своего роскошного платья. И тут выяснилось, что богиня так же уязвима, как любая смертная женщина. Этим обстоятельством и воспользовался Диомед, крайне воинственный герой, ибо он знал хорошо, что бессильная эта богиня не из числа тех богинь, что мужами в бою управляют, как Афина Паллада. Итак, он ударил копьем незащищенное прекрасное тело Афродиты и ранил в руку, при этом грубо спросив богиню, что она делает на поле грозной брани. Ее место не здесь, а среди слабых женщин. Из раны чуть выше ладони потекла жидкость, бессмертная кровь, которую вырабатывает в бессмертном теле особая диета. Терзаемая острой болью, Афродита с помощью Ириды добралась до Олимпа, где Диона, ее мать, принялась утешать дочь, а Зевс напомнил богине о ее предназначении. «Не на тебя, моя дочь, возложено бранное дело. Лучше устраивай браки, что сладкие будут желания». Этот эпизод наглядно показывает, что общество олимпийцев структурировано по принципу четкого раздела полномочий, что, тем не менее, Бог может выйти за пределы своей компетенции, что нарушитель будет немедленно призван к порядку и дорого заплатит за свой проступок. И обо всем этом мы узнаем благодаря маленькому, совершенно незначительному инциденту – ранению Афродиты. Этот крошечный эпизод и в самом деле открывает перед нами двери Олимпа, помогает разгадать отношения между богами и лишний раз напоминает нам об уязвимом теле богов, их крови и слезах. Царапина на нежной коже Афродиты приоткрывает нам многие аспекты жизни богов. Таким образом, у Гомера жизнь богов протекает во всей своей полноте, в смешении экстраординарных событий и обыденности, которая определяет эту самую жизнь. Гомер, ожививший бессмертных, является в буквальном смысле слова «антропологос». Нам остается лишь прочитать его творение, чтобы убедиться, что антрополог в современном значении данного слова может найти там для себя полезные сведения.